Навык третий. Сначала делайте то, что необходимо делать сначала. Навыки первый и второй чрезвычайно важны и являются необходимым условием для становления третьего навыка. Нельзя стать эффективным менеджером, не развивая находчивость и инициативность. Точно так же менеджер не будет эффективным, если он не представляет себе тот уникальный вклад, который хочет внести. Только исходя из этого вклада и используя в повседневной жизни третий навык, то есть делая прежде всего то, что является важным, можно стать высокоэффективным менеджером. Нужно признать, всех дел не переделать, но можно определить приоритеты и организовать себя в соответствии с ними. Начинать дела с самых важных — непреложное правило эффективного менеджера. Это означает, что каждый день и каждый час нужно решать, какое дело на данный момент является самым важным, и начинать именно с него. Эффективного менеджера отличает дисциплина и последовательность в воплощении своего видения и планов. Неэффективные менеджеры находятся во власти обстоятельств, начинают не с того, с чего следует, а самое важное оставляют на потом. Вот почему, определив, какова конечная цель, необходимо не менее отчетливо представлять, чего делать не следует. Понятие «дисциплинированность» подразумевает последовательность. Эффективный менеджер неуклонно следует своему видению, представлению о первоочередных задачах и о главной цели. Иными словами, если вы эффективно управляете собой, значит, вы дисциплинированы. Вы обладаете достаточной силой воли и цельностью характера, чтобы подчинить свои чувства, порывы, настроение той цели, которую вы себе поставили. Один из самых любимых мною очерков принадлежит перу Альберта Грея и называется «Общий знаменатель успеха». Всю свою жизнь автор провел в поисках характеристик, общих для всех преуспевающих людей. Он обнаружил, что это не упорный труд, не удачливость, не умение строить отношения, хотя все это, конечно, важно. Он увидел, что один фактор преобладал над всеми, и по существу он и воплощает третий навык. Сначала делать то, что необходимо делать сначала. Вот как формулирует его Грей. Человек успешный умеет заставить себя делать то, что неудачникам делать не нравится. При этом успешным людям это занятие тоже может быть не по душе, но они способны подчинить свои эмоции поставленной цели. Подобная самодисциплина требует наличия важной цели, представления о конечном результате в соответствии со вторым навыком, страстного желания выполнить поставленную задачу и умения не отвлекаться на посторонние вопросы. На тренингах по семи навыкам мы рассматриваем матрицу управления временем. Эту матрицу вы можете увидеть на обложке аудиокниги. Вот четыре ее квадрата. Квадрат 1. В нем находится то, что и срочно, и важно. Это задачи, которые требуют незамедлительного действия. Дела этого квадрата связаны с проблемами или даже с кризисами. Всем нам приходится в своей жизни сталкиваться с подобными делами, и этот квадрат затягивает слишком многих менеджеров. В результате они превращаются в кризис-менеджеров, не способных вырваться из бесконечной череды аварий и чрезвычайных ситуаций. Квадрат 2. Главный для эффективного менеджмента. Это вопросы не срочные, но важные. Например, выстраивание отношений, формулирование своего вклада, стратегическое планирование, непрерывное совершенствование, превентивные меры, подготовительные мероприятия. Мы знаем, что все это важно, но редко беремся за такие дела вовремя, ведь они не срочные. Как не попасть в четвертый квадрат, квадрат напрасной траты времени, где дела и не важные, и не срочные, знают, наверное, все. А вот квадрат третий — опасная ловушка для менеджера. Это дела, которым не откажешь в срочности, но по большому счету для реализации вашей главной цели они не имеют значения. Вот примеры. Письмо не первой важности, необязательные совещания, малозначимые дела других людей. Поскольку вам хочется быть внимательным к окружающим, вы часто берете за работу из третьего квадрата, который лучше избегать. Выход — найти в себе силы отказаться от дел из третьего квадрата. Однажды, будучи директором по связям в крупном университете, я взял на работу очень талантливого, проактивного, креативного менеджера проектов. И вот как-то зашел к нему в кабинет и попросил заняться некоторыми срочными вопросами. Он ответил: «Стивен, для вас что угодно. Но позвольте рассказать вам о состоянии дел. и подвел меня к висящей на стене доске. На ней был перечень основных проектов, над которыми он работал в тот момент, с указанием критериев эффективности и заранее обусловленных сроков. Затем он продолжил: «Стивен, чтобы как следует сделать то, о чем вы просите, потребуется несколько дней. Какой из текущих проектов, по вашему мнению, я должен отложить или отменить?» Я не захотел брать на себя такую ответственность и путать планы нашего самого эффективного менеджера только потому, что сам оказался под давлением кризисной ситуации. Дело, которое я просил его сделать, было срочным, но не важным. Поэтому я нашел кризис-менеджера и поручил работу ему. Следуя принципу приоритетности задач, вы освобождаетесь от пут первого и третьего квадратов и можете максимально возможное время проводить, занимаясь делами из квадрата второго. Приведу пример. Как-то раз я задал вопрос группе управляющих торгового центра. Если бы вам в вашей работе нужно было сделать всего одну, но максимально результативную вещь, что бы это было? Ответ у всех был один. Я бы занялся выстраиванием отношений с владельцами магазинов, арендующими помещения торгового центра. Это дело из второго квадрата. Затем мы проанализировали, сколько времени они выделяют на эту задачу. Оказалось, менее 5%. Тому было множество причин, одна серьезнее другой. Нужно готовить отчеты, проводить совещания, отвечать на письма, делать звонки, а при этом еще постоянно отвлекают. Они стали пленниками первого квадрата. На работу с владельцами магазина в торговом центре времени оставалось совсем немного. А если встречи с ними все же происходили, то сопровождались отрицательными эмоциями. Поводами для визитов к арендаторам бывали обычно требования выполнения договоров, сбор платы за аренду, обсуждение нарушений установленных правил и так далее. При этом владельцы магазинов боролись за выживание. Им было не до процветания. У них самих была масса проблем с оборудованием, сотрудниками, расходами, запасами и так далее. Так что встречи с менеджерами торгового центра были не радостью для арендаторов, а очередной проблемой. Итак, управляющие решили проявить проактивность, то есть навык первый. Они также определили вклад, который хотели внести, свои цели и приоритеты. Это навык второй. Затем, в соответствии с приоритетами, они наметили посвящать примерно треть времени налаживанию отношений с арендаторами. А это навык третий. Работая с той организацией в течение полутора лет, я наблюдал, как их бизнес увеличился в 4 раза. Кроме того, управляющие изменили тактику. По отношению к своим арендаторам, они стали скорее наставниками, консультантами и прекрасными слушателями. Результат был потрясающий. После того, как упор был сделан на выстраивание взаимоотношений, показатели пошли вверх. Владельцы магазинов были воодушевлены, а центр начал процветать. Не сомневаюсь, если вы зададитесь вопросом, что находится во втором квадрате, и будете проявлять проактивность, успех не заставит себя ждать. Ваша эффективность заметно возрастет. Кризисы и проблемы займут скромное место и будут управляемыми. Ведь вы сумеете предвосхищать их, работая над корневыми причинами и осуществляя профилактические меры и мешая ситуации перерасти в кризисную. В бизнесе это называется принципом Парето. 80% результатов достигаются 20% действий. У вас может возникнуть вопрос, а бывает ли так, что менеджерам, фокусирующимся на делах второго квадрата, приходится работать в первом квадрате? Конечно, бывает. Порой даже самые продуманные планы второго квадрата остаются нереализованными. И все же количество дел в первом квадрате можно значительно уменьшить и держать их под контролем, если в работе делать упор на квадрат второй, иными словами, на то, что важно, но не срочно. Концентрация усилий на втором квадрате предполагает определение критически важных целей. Этих целей необходимо достичь, чтобы воплотить в жизнь ваше видение. Так, например, если вам, как тому управляющему, видится отель с безупречным персонализированным обслуживанием, то какие 3-4 шага непременно нужно сделать для реализации этого видения? Или, если вы руководитель авиакомпании и приоритет для вас сокращение времени пребывания самолета на земле, то какие несколько задач особенно важно решить? Вы не можете делать 100 дел одновременно, не можете делать даже 10, 8 или 6. Поэтому надо решить, какие важнейшие действия, способные принести измеримый результат, осуществить необходимо. Итак, обозначьте для себя критически важные цели, определите показатели их достижения, спланируйте свои действия. И добейтесь, чтобы выполнение ежедневных задач приближало вас к этим целям. Когда я работаю с разными группами слушателей, я подчеркиваю, что суть эффективного менеджмента заключается в определении приоритетов и следовании им. Затем я спрашиваю слушателей, в чем они могут упрекнуть себя. В неумении расставить приоритеты, в неспособности выстроить действия в соответствии с этими приоритетами или в недостатке дисциплины в следовании приоритетам. И знаете, чаще всего люди видят свою главную проблему в отсутствии дисциплины. Однако, если вдуматься, полагаю, причина не в этом. Ключевая трудность кроется в том, что их приоритеты не укоренились в их головах и сердцах. Им не удалось развить второй навык — приниматься за дело, имея ясное представление о конечном результате. Как только появляется решимость внести свой вклад в дело, находится и внутренняя дисциплина, необходимая для расстановки приоритетов и следования им. Предлагаю ненадолго прерваться и вспомнить все, о чем мы говорили. Итак, я сказал, что эффективный менеджер — тот, кто в первую очередь умеет управлять самим собой. Сначала нужно встать на проактивную позицию, найти в себе смелость взять ответственность за собственные действия, раскрыть в себе N и I — находчивость и инициативу. Во-вторых, следует ясно представлять себе конечную цель. Тут необходимо сформулировать, в чем состоит личный вклад. В-третьих, именно на эту конечную цель вы ориентируетесь во всем, что делаете. Эти три первых навыка необходимы для управления собой. А эффективное управление собой — необходимая база для эффективного взаимодействия с командой. Иного пути нет. Нет обходного, более быстрого решения. Там и тут мы видим осколки отношений разбитых людьми, которые пытались управлять другими, не будучи лично зрелыми и не обладая сильным характером. А для этого необходимы навыки 1, 2 и 3. Иначе ничего не получится. Единственный способ достичь успеха в отношениях с другими — добиться результатов в работе над собой. Чтобы эффективно работать с другими людьми, необходимо овладеть следующими тремя навыками. Навык четвертый — думать в духе «выиграл-выиграл». Навык пятый — сначала стремиться понять, а потом быть понятым. Навык шестой — достигать синергии. Рассмотрим каждый из них.